Какое-то время я раздумывал над его словами и над тем, что мне удалось узнать, и чему я сам был свидетелем. Мне кажется, что исповедуемые им перемены должны происходить внутри человека, а не во внешних проявлениях, вслух размышлял я. Его учение именно этим отличается от других, и я думаю над тем, каким образом оно может воплотиться в жизнь. «Что ты не обременен семьей?» — воскликнул сириец. «Можешь делать все, что тебе захочется. Однако не жалуйся потом, что тебя не предупреждали о возможных последствиях». Итак, я отправился к Симону. От остальных усадеб его подворье отличала лишь одна деталь. Средь бела дня ворота, выходившие в узкую улочку, были заперты. Мне пришлось довольно долго стучать, пока не соизволила подойти служанка. Увидев меня в узкую щелочку калитки, она наскоро прикрыла лицо. После приветствия я попросил провести меня к хозяину. «Хозяин болен», — ответила она. «Он заперся в темной комнате и никого не хочет видеть». Я назвал ей свое имя и имя своего банкира Арисена. «Твой хозяин обязательно согласится меня принять, потому что я пришел по делу, которое его более всего беспокоит». Служанка взяла меня во двор и побежала предупредить о моем визите хозяина. За обрушившимся фасадом здания я заметил недавно построенный в греческом стиле дом. Над его входом вместо потолка зияла дыра, а под ней находился резервуар для сбора дождевой воды. Пол покрывала мозаика, воссоздающая цветы и рыб, несмотря на местные законы, запрещающие любые изображения. Вдоль всего вестибюля были выставлены бронзовые предметы, греческие вазы, как это принято в доме цивилизованного человека. Мне пришлось немного подождать, пока не появился раб, по-видимому, грек, одетый в плащ с элегантными сборками. В руках он держал свиток папируса. У него были седые волосы и покрасневшие глаза человека, привыкшего к чтению при скудном освещении. Приветствовав меня, он предложил присесть и подождать. «Что ты сейчас читаешь?» — спросил я. Он быстро спрятал свиток за спиной. «Это труд одного иудейского пророка. Я воспитатель Александра и Руфия, сыновей хозяина. Сам он человек простой и ничего не смыслит в поэзии». «Позволь мне угадать название этой книги», — улыбнулся я. «Однажды я читал ее в Александрии, а недавно мне цитировали отрывок из нее. Это случайно не книга пророка Исаии?» Раб озадаченно посмотрел на зажатый в его руке свиток. «Не прорицатель ли ты или маг, если тебе известно название книги, которую я читал хозяину?» «Ни то, ни другое, но благодаря моему приемному отцу Манилию я немного разбираюсь в астрономии. Слышал ли ты что-нибудь о его книге под названием «Астрономика»?» «Нет», — ответил раб, — «но мне хорошо известно, что римляне все переняли у греков. Они переводят произведения на латинский язык и затем присваивают авторство». В вопросе национального достоинства этот окованный раб был действительно силен. «А что ты думаешь об иудейском пророке?» «Я грек, и иудейские таинства навевают на меня скуку, потому что в них речь идет о невидимой силе. Для меня это лишь слова, на которых моя мысль не задерживается и продолжает дальше свой путь. Уже однажды было доказано, что черепаха может быть быстрее зайца. Я раб с самого рождения, и, войдя в роль черепахи, не стараюсь, по примеру иудеев, превзойти Гомера или Эзопа». В этот момент в комнату вошел Симон, и я внимательно к нему присмотрел. Одетый наскоро плащ был в дырах и имел неопределенно темный цвет, однако его борода была хорошо ухожена. Средних лет, большой, крепко сложенный человек, лицо его потемнело от солнца, а его большие узловатые руки выдавали в нем человека, привыкшего работать в поле. Присев на стул с пурпурной подушкой, как это подобает хозяину дома, он нетерпеливым жестом приказал рабу удалиться. «Что тебя привело сюда, римлянин?» — без приветствия начал он. «Что тебе нужно от меня?» Прежде чем заговорить, я осмотрелся вокруг и убедился, что нас никто не слышит.